«У меня гости», — сладко пропел Снейп, проходя в помещение. «Мистер Поттер, мистер Уизли, мисс Грейнджер, какая честь, ты», — выпалил Гарри, с ненавистью таращись на Снейпа. «Ты, вы крайне наблюдательны, мистер Поттер», — ехидно улыбнулся хозяин дома. «Это действительно я, наконец-то я тебя нашел, гад, предатель, ты за все теперь ответишь». Глупо просить элементарной вежливости от бывшего ученика. Снейп картинно возвел глаза к потолку. «Полагаю, именно сие заблуждение привело вас к моим скромным пенатам. Отвечай, где логово Волдеморта?» — крикнул Гарри. «Я все равно найду его, видимо, так же самостоятельно, как и мое незатейливое жилище», — кивнул Снейп и перевел взгляд на Гермиону. «Мои овации, мисс Грейнджер, блестящий ритуал, достоин могучего адепта черной магии. Я старалась», — высокомерно заметила та и тут же прикусила язык. «Следовало бы вести себя куда более испуганно и возмущенно. Итак, дорогие гости», — Снейп прошел чуть вперед, зажигая палочкой свечи в комнате, а Гарри и Рон, судя по наблюдениям Гермионы, всеми силами пытались вырваться из пут или трансгрессировать куда-нибудь. Но тщетно. «Чаю», — Снейп опустился в кресло, сложил руки под подбородком и, приподняв одну бровь, глядел теперь исключительно на Рона и Гарри. «Ты не будешь над нами издеваться, грязный». «Тише, мистер Поттер, вы не находите свое положение не располагающим к подобным заявлениям, заткнись, сволочь», — выплюнул Гарри. «Полны праведного негодования, не так ли?» — прищурился в ответ Снейп. «Ты, старый, подлый, грязный мерзавец», — взревел плененный Гриффиндорец. «Предатель, убийца, совершенно невозмутимый мастер зелий», — казалось, веселился вовсю. Положил три волшебные палочки своих гостей на стол, наколдовал чайный поднос и взял с него дымящуюся чашку. «Итак, мистер Поттер, вы, вероятно, хотели мне что-то сказать?» Поинтересовался он с неподдельным любопытством. «Я всегда знал». «А да, вы всегда знали все лучше других», — перебил Снейп. «Это я усвоил еще во времена вашего первого появления в школе. Гнетущая самоуверенность. Вы правы во всем, остальные глупцы. Знаете, а ведь это основа всех ваших недостатков». «Не тебе говорить о моих недостатках, изменник», — огрызнулся Гарри. «Как вы заблуждаетесь», — покачал головой бывший профессор. «Советую вам полистать словарь, мистер Поттер. Изменой зовется предательство тех, кому был верен. Я никому не был верен и никого не предавал. Всем угодил, если позволите. Да ты, развяжи меня, и давай сразимся, как мужчина с мужчиной». Холодный смех, достойный самого лорда Волдеморта, наполнил тесную комнатушку. Давно Снейпу не было так весело. «О, Поттер, вы неподражаемы. Я похож на идиота?» «Очень», — просвистел Гарри. Рон предпочитал молчать. Он уже изрядно покрылся потом. Гермиона тоже не распространялась. «У вас буйная фантазия», — саркастично усмехнулся мастер зелий. «Послушай, ты, трусливый старый козел, могучее сравнение. Не смей ерничать. Не тебе, ублюдок». Глаза Гарри лезли из орбит. Он свирепел и накалялся с каждым словом, тщетно пытаясь разрушить связующие чары или наслать проклятие на своего обидчика. «На будущее, Поттер, невербально без палочки и при ваших способностях можно пользоваться только низшей магией», — сообщил Снейп, видимо, применив легилименцию. «Сильно сомневаюсь, что, даже овладев своим оружием, вы сумеете наложить чары, изобилие которых клубится сейчас в вашей голове. Давай проверим». «Нет, уважаемый мистер Поттер», — Снейп опять усмехнулся. «Однако я искренне рад вашему визиту. Вы подарили мне неоценимую возможность поразвлечься на старости лет. Не смею упускать ее». Он встал. «Мисс Грейнджер, попрошу вас пройти со мной». Снейп указал палочкой на уставленную книжными шкафами стену, где с неприятным треском распахнулась потайная дверь, взметнув облако пыли и открывая на обозрение узкую лестницу с уходящими вниз ступеньками. «Прошу». Он подхватил ее под руку, легко подтолкнув к тайному ходу. «Оставь ее в покое!» Хором заорали Гарри и Рон, еще более настойчиво пытаясь вырваться. «Да если ты ее хоть пальцем тронешь, ты за это ответишь! Оставь ее, ублюдок!» — вторил срывающимся на хрип голосом Рон. Крики смолкли, перекрытые закрывшимся шкафом стеной. В конце коридорчика горел тусклый свет. Гермиона остановилась, а Снейп склонился за ее спиной, снимая колдовские путы. «Итак, вы пришли по мою душу, Кадмина Беллатриса. О, я прошу тебя, Северус, только не нужно меня винить». Ведьма бойко застучала каблучками вниз по каменной лестнице, потирая запястье. Снейп спускался следом за ней. Монпере сказал, что ты можешь постоять за себя. Его светлость, как всегда, были правы. Язвишь, буркнула Гермиона, опускаясь на скамейку в просторной лаборатории. А я, между прочим, вся извелась за этот месяц. Волновались о старом беспомощном пожирателе? Ну, хватит. Что ты вообще теперь собираешься делать? Отшлепать нашкодивших ребятишек и отправить с порталом домой? Ну что вы, Кадмина, многоуважаемый мистер Поттер жития мне не даст. Я прошу прекратить иронизировать. И в мыслях не было. Может, прикажешь тебя убить? Не в моей власти приказывать дочери темного лорда. Кричи громче, огрызнулась Гермиона. О, не переживайте. Отважным гриффиндорцам не освободиться до тех пор, пока я не захочу. Ну, или вы. И у тебя, точнее, у нас, есть какой-то план? Разумеется, моя повелительница. Северус, очень прошу прекратить издеваться. Издеваться? С самым невинным видом спросил ее собеседник, недоуменно поднимая брови. Ладно, подтрунивать. Простите, елейным голосом пропел Снейп. Очень сложно сдержаться. Вы разительно переменились за последние месяцы. А ты постарайся, строго перебила ведьма. Всеми силами, моя госпожа. Гермиона смерила его уничтожающим взглядом. Хорошо, Кадмина, буду предельно серьезным. Снейп скрестил руки на груди, совсем как в школьные времена. Как вы, полагаю, понимаете, Поттер не успокоится, пока не будет уверен, что моя черная душонка пылает в адском пламени. Само по себе спокойствие Поттера никого не тревожит. Он начал неспешно прохаживаться по комнате, будто читая лекцию жадно внемлющим студентам. Однако расположение его духа неизменно влияет на вас, как и его безумные затеи, выходки и приключения. Посему темный лорд полагает, что до окончания вами школьного обучения Гарри Поттеру стоит вести себя посмирнее. Так как моя скромная персона в черном списке этого молодого человека бесстыдно обскакала самого темного лорда, способ успокоения последний подыскал без труда. Даже не подумаю тебя убивать, возмутилась Гермиона. Что за фашистские замашки? Что, простите, неважно, это глупость. Смею напомнить, глубокоуважаемая Кадмина Беллатриса, что вы еще не услышали, собственно, плана. Хотя ваша обеспокоенность моим здравием весьма льстит. Ведьма нахмурилась. Я вся внимание. Суть в том, что, дабы временно угомонить мистера Поттера, следует уверить его в моей скорейшей безвременной кончине. Хочешь изменить ему память? Прищурилась Гермиона. О, это слишком просто, вы не находите? Некрасиво, не в духе темного лорда. Снейп прошествовал к одной из уставленных бесконечными колбочками полок и снял небольшой сосуд с хрустальной крышечкой, наполненный чем-то вязким, сероватым и довольно противным на вид. Если уж затеваешь всяческие игры, хочется обставить их наиболее элегантно. Он рывком сорвал со своей головы несколько черных волосков и, открыв сосуд, опустил их туда. Жидкость забурлила, вспенилась, стала ядовито-синей. Оборотное зелье, прошептала Гермиона. Но я не понимаю, хвост, ласково позвал Снейп. Желаем видеть тебя в человеческом обличье. Из-под шкафа показалась печально известная крыса Короста, вмиг обернувшаяся известным не менее печально Питером Петтигрю. Таким же маленьким, крысоподобным, но странно послушным. Мужичок замер, смотря в пол перед собой, ожидал приказаний. Что-то он подозрительно спокоен, заметила Гермиона, осознавая, кому предстоит сыграть роль поверженной жертвы. Заклятие Империус действует весьма умиротворяюще, довольно мерзко усмехнулся Снейп, протягивая хвосту сосуд с оборотным зельем. Понимаете ли, Кадмина, это так неосмотрительно, держать в своих рядах задолжавшего жизнь Гарри Поттеру субъекта, сказал он, наблюдая, как низкорослый, довольно омерзительный на вид хвост вытягивается, изменяясь под стать его облику. И мы с темным лордом рассудили, какая ирония, осуществить именно такую подмену, лишить Гарри Поттера одной из немногих козырных шестерок в рукавах. Гермиона в растерянных чувствах смотрела на двух снейпов перед собой, самого обычного, рассуждающего о коварных планах, и весьма странного, разряженного в подстреленную мантию и теперь уже бриджи, а не штаны. «Переоденься», — кивнул своему двойнику истинный Снейп, указывая на мантию и костюм на диване. «А мы с Кадминой пока потолкуем». Ведьма с усмешкой села спиной к дивану и завершающему свой посмертный образ хвосту и посмотрела на Снейпа. Кулон разливал по ее телу волнующее тепло. «Собственно, полагаю, что вы уже осознали все коварство. Это, у вас нет слов? Великолепно, значит, наш план воистину гениален. Победа надо мной, пусть и не настоящая, утихомирит Поттера на время. К тому же вы сможете понаблюдать за увлекательным процессом надуманного самобичевания. Герои, победив злодея, вечно накручивают себя, винят и оправдывают, выглядят крайне несчастными, в общем, делают все, чтобы только не осознавать себя уподобившимся противоположной стороне убийцей. Но теория теорией, а на практике вам будет многим любопытнее. У Гарри с собой сыворотка правды, вставила шпильку Гермиона, следя за реакцией своего собеседника. Как бы ни вышло беды, хвосту ровным счетом ничего не известно, но он будет сопротивляться до последнего, так что Поттеру даже разоблачить его не удастся. Вам не о чем переживать. Итак, наш друг завершил маскарад. Гермиона оглянулась, точно такой же Северус Снейп стоял у дивана и улыбался фирменной улыбкой оригинала. Блестяще. Что ж, вынужден откланяться. С радостью повидаю вас на Рождество, мы сможем продолжить наши занятия акклюменцией и углубиться в легилименцию. А вам желаю удачи. Вы преуспели в актерском мастерстве. Можете считать, что теперь у вас экзамен. Инструкции будут, хмыкнула Гермиона. Любым способом уничтожить тело, иначе впоследствии правда может быть установлена, и Поттер развереет пуще прежнего. А так, я ослаблю связующие заклятия на Поттере и Уизли, чтобы они могли подумать, что с честью сами преодолели его. А хвост пока поимпровизирует, дабы не вызывать сомнений в том, чем мы с вами тут занимались. Поимпровизирует. Вы становитесь чрезвычайно привлекательны, самоуверенность, страшная сила. Он легонько взмахнул палочкой, и Гермиона почувствовала мягкие, но тугие магические веревки на руках, не просто связывающие, а не дающие трансгрессировать. И постарайтесь выглядеть более испуганной, Кадмина. Любой, кто на вас сейчас взглянет, падет ниц, а не осмелится нападать. С этими словами он трансгрессировал, а в голову Гермионы закрались скверные подозрения. Очень привлекательны, хвост с ней посклабился и пошел к ней, на ходу расстегивая мантию. «Да что ты себе позволяешь?» – возмутилась связанная ведьма. Совершенно не обращая внимания на восклицание жертвы, хвост с ней беззастенчиво рванул ее одежду, довольно грубо отпихивая сопротивляющуюся колдунью к столу. «Помогите!» – заверещала Гермиона, проклиная всех и вся. «Сволочь, отвали от меня!» «Да я!» «Убери свои лапы!» Пропуская мимо ушей все вопли, мучитель закинул ее руки за голову, придавливая к столу, и, раздвигая брыкающиеся ноги, склонился над распластанной Гриффиндоркой. «Мисс Грейнджер, я так рад!» «Экспеллиармус!» С ней хвост отлетел к стене, стукнувшись о нее с такой силой, что с верхних полок прямо на него посыпались всевозможные баночки, колбочки и книги. К Гермионе подскочил Рон, совершенно красный и жутко перепуганный. Гарри направился прямо к лже-Снейпу. «Ты как?» – выпалил Рон, помогая ей освободиться и запахнуться в мантию. «Очаровательно! Куда уж лучше!» Она утерла выступившие слезы. «Ну что за методы?» Гарри тем временем свирепо и беспощадно сыпал на голову потерявшего от удара сознание лже-Снейпа проклятия, далеко не фигурально выражаясь. От потрясения он позабыл обо всем, что собирался выпытать и узнать у прихвостня Волдеморта. Действиями Гарри руководили сейчас только гнев и ненависть. Он выкрикивал проклятие, как заведенный, вспоминая все обиды и унижения, которые претерпел от своего врага, и самое страшное, ужасную ночь смерти Дамблдора. Шквал атаки нарастал, и после всего, Авада, Рон вскрикнул, Гермиона моргнула, а Гарри, как и следовало ожидать, умолк. Он стоял над валяющимся у ног беспомощным врагом и молчал, вскинув волшебную палочку. Не хватало еще сдать хвоста в Орден Феникса, чтобы он там превратился в себя. Лихорадочно подумала Гермиона. Срочно надо что-то делать. Ну же, Гарри. С истерическими нотками в голосе крикнула она, кутаясь в мантию. Эта тварь чуть, ты хочешь, у нее выступили почти искренние слезы. Он убил Дамблдора. Погоди, почти спокойно прервал Гарри. Мы забываем, зачем пришли сюда. Он порылся в кармане мантии и достал крошечный пузырек с бесцветным содержимым. «Ну-ка, помоги мне, Рон». Двое парней с отвращением разгребли прикрытое обвалившимися полками тело и усадили, прислонив к стене. Испачканная и рваная мантия кое-где дымилась сизыми парами какого-то разлитого зелья, лицо лже-Снейпа было наполовину изуродовано кислотой, в которую умудрился угодить и Рон. Теперь он с проклятиями стягивал с себя шипящий и дымящийся башмак. Тем временем Гарри склонился к поверженному и с видимым отвращением прищурился. «Не дышит», — через пару минут неуверенно пробормотал он. Воспрянув духом, Гермиона соскочила со стола и осторожно подошла ближе, минуя пенную лужу кислоты, расползающуюся на полу. Она подняла руку лже-Снейпа и стала искать пульс. Потом взяла возвращенную Роном палочку и пробормотала что-то. Лже-Снейп не шелохнулся, и Гермиона покачала головой. «Он мертв», — тихо сказала она. «Кровоизлияние в мозг из-за удара. Я убил его», — вздрогнул Гарри. «Я не хотел. Просто испугался за тебя и... Я не собирался убивать его». Он рывком зажал руками рот. «Нельзя было так. Я...» Гарри умолк. Молчали все. Герой магического мира, впервые отнявший жизнь у человека, бледный, как призрак, Рон, готовый лишиться чувств, ошарашенно стоя против трупа в одном башмаке и часто моргая, и затихшая, почему-то опустошенная Гермиона. Прошло несколько томительных минут. «Нам надо вернуться в замок», — нарушила тишину молодая ведьма. «Как можно скорее, Фаир». Из палочки вырвалось пламя, и тело лже-Снейпа вспыхнуло, превращаясь в пепел. «Зачем это?» — вскинулся Гарри. «Хочешь, чтобы его отыскали мракоборцы, начнут разбираться, выйдут на тебя, попадешь в Азкабан?» То-то Скримджер обрадуется. «Я не подумал», — удрученно пробормотал герой магического мира в ответ. Он все еще смотрел на то место, где вместо изуродованного тела теперь клубился в воздухе серый пепел. Сильно пахло разлитой кислотой. «Нужно уходить отсюда. Поскорее». Гермиона сделала несколько шагов к Рону. «Давайте руки. Трансгрессируем в сладкое королевство, Хагсмит. Зачем мы здесь?» В спертом полумраке кладовой спросил, опомнившись, Гарри. «В замок бы. Нельзя в замок трансгрессировать», устало сказала Гермиона. «Столько раз говорила. Пошли. Путь не близкий. А оттуда мы как? Мы применяли черную магию. К тому же трансгрессировать из замка возможно. Защита должна не пускать в него». По тайному ходу шли молча. Гарри был странно спокоен. Гермиона механически переставляла ноги, почему-то она устала настолько, что даже думать сил не осталось. Рон тоже молчал. Также в тишине выбрались из горба одноглазой колдуньи. «Надо вести себя тихо. Мантия-невидимка осталась в классе, только я что-то не хочу за ней сейчас идти». «Конечно, не хочешь», — вздохнула Гермиона, «на классе же отвлекающие чары». «Ты все сделал правильно, Гарри», — тихо сказал Рон. «Он заслужил. Пойдем в гостиную». Было почти 5 часов утра, суббота. В камине тлели последние угольки. На диване у источника слабого света свернулась кольцами Алира. Они вошли молча и бесшумно, повалились в кресло. Гермиона бережно взяла в руки змею. «Тебе не противно? Не начинай, Рон», — устало попросила ведьма. Змея медленно ползла по руке, овивалась вокруг шеи. Гарри уставился в огонь. «Я должен был», — тихо сказал он, — «должен, несмотря ни на что. Если бы только мы успели допросить его, но он все равно должен был умереть. Герои, победив злодея, вечно накручивают себя, винят и оправдывают, выглядят крайне несчастными, в общем, делают все, чтобы только не осознавать себя уподобившимся противоположной стороне убийцей. Он негодяй, он убил Дамблдора, он приспешник Волдеморта, таких надо давить, он не человек, нет в нем ничего человеческого, предатель, тварь, я все сделал правильно». Рон молчал. Глава 20. Грань. Северус Снейп был абсолютно прав. Последующие 2 недели Гарри с редкими перерывами мучил друзей оправданиями и рассказами о том, как ему тяжело. Гермиона быстро устала от этого, тем более что в конце каждой тирады он непременно приходил к тому, что был прав и так действительно было нужно, а затем начинал убиваться из-за того, что ничего не узнал. Гермиона бесконечно устала от этих монологов и старалась не слушать их, просто подобные разговоры стали уже стандартным фоном ее жизни. Ведьма морально отдыхала на дополнительных занятиях с Генри, все больше проникая в глубины черной магии. Во время коротких, из-за соседок по комнате, разговоров с Алирой, а еще во время общения с Джинни, ее подруга стала живой и веселой, в ней наметились задатки неплохого психолога, да и вообще теперь с ней приятно было поболтать. В противовес этому очень сильно обострились отношения с Лавандой. После случая с лже-Снейпом между 3 приятелями установился практически полный мир. Лав-Лав рассвирепела, закатила Рону сцену и была послана проветриться. Виновата во всем, разумеется, оказалась именно Гермиона. На следующий день Алира указала ей рыбий глаз, проклятый на бесплодие, который униженная и оскорбленная Лаванда подложила под кровать обидчице. Довольно-таки умело проклятый, между прочим. Недолго думая, Гермиона отнесла глаз профессору Вейс, а Лаванда получила целый месяц отработки на общественно полезных началах. В общем, война кипела и бурлила, особенно ввиду того, что соперница все пыталась отвоевать совершенно никем не удерживаемого Рона. «Зря вы это, ох, зря!» — убивался Хагрид. «Такие молодые девушки, и такие гадости делаете. И зачем? Это не я начало», — отрезала наследница темного лорда, — «не мне и заканчивать. Гермиона, может, на Рождество к нам?» Как-то раз, на уроке заклинаний, поинтересовался Рон. «Мама будет рада». «Сожалею», — вздохнула Гриффиндорка, ловко заколдовывая бегающих по классу цыплят. «Хочу повидать родных». «Соскучилась». «Жаль, Билл и Флёр приедут к нам». «А сейчас они где?» «О, они теперь живут в новеньком коттедже Шеллу в предместьях Тинварса», — гордо сообщил Рон. «Не ровен час, скоро я стану дядей. Жаль, что не удастся увидеться». «Рон, что ты творишь? Ты же убил цыпленка». После прискорбного инцидента Гриффиндор лишился 50 баллов, а все девочки с 7 курса Пуффендуя, который тогда занимался вместе с ними, жестко не взлюбили троглодита Уизли. По сути, птичку было жалко и наследница темного лорда. В начале ноября Гарри и Рон довольно успешно прошли тест по трансгрессии. Рон сим достижением крайне гордился, Гарри был более сдержан. К этому времени он уже перестал ежедневно говорить о своих муках совести, да и вообще стал не слишком уж часто открывать рот. Ближе к началу каникул Гермиона окончательно определилась с выбором будущей профессии. На дополнительных занятиях с Генри она углубилась в изучение черной магии и жаждала двигаться в этом направлении дальше. А где, как ни на исследованиях древнейших храмов и гробниц, можно набраться опыта в этой сфере? Да, мысль определенно великолепная, похвалил Генри на одном из их пятничных занятий. Я начну собирать информацию о том, какие высшие учебные заведения готовят лучших специалистов в этой области. Языки сейчас можно быстро освоить с помощью мгновенного магического изучения. Пожалуй, в первую очередь следует наведаться в Каирский университет чародейства и исследовательский институт тысячелетней магии в Чили. В любом случае после годичного лекционного курса тебя должны будут отрядить на практику. У темного лорда отличные связи, ты окунешься в поистине уникальный мир древности. Все это было бы шикарно. С энтузиазмом закивала Гермиона. Да, я подумаю, где было бы неплохо позаниматься исследованиями. Это, пожалуй, именно то, что тебе нужно. Ведь общество защиты домовых эльфов уже отпадает. Кто рассказал тебе про общество? Возмутилась молодая ведьма. Маленькая я была, глупая. Ты же и рассказала. Не помнишь, я очень многое о тебе знаю. Ну да ладно. Принес вот отличную книгу, из библиотеки твоего отца, каких только проклятий и ритуалов в ней нет. Поглядим, поглядим, закинула ногу на ногу Гермиона. Тащи, пожалуйста. С приближением рождественских каникул в геометрической прогрессии стало увеличиваться количество домашних заданий и тем для повторения. Со все растущей скоростью надвигались жабы по всем предметам, и студентам оставалось разве что только лезть на стенку. Приходилось целыми днями сидеть и зубрить, читать, практиковать. Бесконечно и утомительно. Гарри забросил ночевки с термосом в библиотеке в поисках лазеек для уничтожения хоркруксов и пытался выполнять хоть треть заданий. Гермиона не упускала повода напомнить о воле Дамблдора, ей было куда спокойнее, когда приятель до холодного пота зубрил магические свойства крови дракона, чем когда он упорно искал бесконечные способы убить ее родителя. «Мне кажется, это перебор», — заметила Джинни, когда в выходные перед последней неделей семестра просмотрела список заданий, набросанный для себя Гермионой. «Создается впечатление, что мне имеет смысл повеситься в этом году, следующий я, видимо, не переживу в любом случае». «Согласна, это изуверство», — вздохнула Гермиона, не отрываясь от переписывания из толстенной энциклопедии рецепта волчьего противоядия. «А где Гарри и Рон?» Джинни участливо пробежала глазами состав зелья, уходящий в бесконечную даль по страницам книги. «Рон с Лавандой гуляет по замку», — поморщилась Гермиона. «Они у нас снова вместе, а Гарри в библиотеке решил уделить время хоркруксам». «Чему? Прости». Гермиона подняла глаза на подругу и нахмурилась. «Это связано с Волдемортом». Гермиона молчала. «Это то, что Дамблдор поручил Гарри?» «Да», — не унималась Джинни. «Оружие?» «Нет, не оружие». Наследница темного лорда бросила быстрый взгляд на свое домашнее задание и отложила перо, а потом начала объяснять, не успев толком поразмыслить над тем, зачем это делает. «Есть такой ритуал, который позволяет заключить откалывающуюся во время убийства частичку души в посторонний предмет. Тогда она не погибает и со временем набирает силу. Если ее освободить, она может стать самостоятельной, такой же, как и та, что осталась в теле. Если дать ей возможность набраться сил, она обретет свою жизнь. И, даже если создавший ее умрет, эта частичка, считая его новое воплощение, он может воскреснуть из нее таким, каким был в момент ее создания. Предмет, в который заключается осколок души, называется Хоркруксом. Ритуал его создания – высшая черная магия. Дамблдор установил, что темный лорд проводил этот ритуал. Повисла пауза. Гермиона и сама не знала, зачем она все это рассказала. Чтобы позлить Гарри, Джинни не разболтает никому, да и потом, Гарри же раскрыл тайну Ордену Феникса. Значит, и тайны никакой уже нет. А вот со стороны темного лорда, насколько она знала, только ее мать была осведомлена о существовании хоркруксов Волдеморта. Больше никто. Дневник неожиданно оборвала ее размышления Джинни. Дневник Тамари Дла был хоркруксом. Да, удивленно моргнула Гермиона. Как ты? Это же очевидно. Пожала плечами рыжая ведьма. Но, если так, а Гарри все еще занимается этим, выходит, их много? Дамблдор считал, что 6. Один он уничтожил сам. Вторым был дневник. Гарри должен найти и уничтожить 4 оставшиеся Хоркрукса. Каждый равносилен дневнику? Вздрогнув, спросила Джинни севшим голосом. Частица из дневника получила свободу, хоть и не до конца, и успела набраться сил. Другие Хоркруксы, вероятно, не активированы, иначе мир бы уже услышал о них. И это может быть что угодно, верно? Верно, кивнула Гермиона. Но у Дамблдора были кое-какие предположения. Почему Гарри не сказал мне этого? Что такого в том, что я узнала? Гарри считает, что должен найти и уничтожить Хоркруксы сам, мрачно произнесла ведьма. Гарри, подскочила младшая Уизли. Сам, 4 штуки, 4 воплощения Волдеморта. Почему? Неужели даже Орден об этом не знает? Знает с недавних пор, вздохнула Гермиона. Дамблдор держал свои догадки в тайне. Гарри рассказал Ордену о Хоркруксах в октябре этого года. Ты хочешь сказать... Осеклась ее подруга, вытаращив глаза, что Дамблдор. Он думал, что Гарри, Гермиона неопределенно пожала плечами. «Ты что, серьезно?» – холодно уточнила Джинни. Альбус Дамблдор поручил Гарри самому найти и уничтожить 4 Хоркрукса Волдеморта. «О, что ты! Он разрешил нам с Роном помочь ему. Это только мне твои слова кажутся дичью», – на всякий случай уточнила младшая Уизли, морщись. «Должна же быть какая-то причина. Какая-то причина есть». «Если уж трепать языком, почему не трепать им до конца? Пророчество, оно разбилось». «Да, но Дамблдор, оказывается, слышал, как его когда-то произнесли. Он передал свои воспоминания Гарри. Хочешь сказать, что Гарри действительно избранный? И это не бредовый слух? Нет, пророчество существовало. Согласно ему, Гарри – тот, кто сможет победить Темного Лорда. Из-за этого пророчества и погибли его родители. А еще...» Гермиона пристально посмотрела в расширившиеся глаза подруги, а еще это пророчество изрекла Сибилла Трелани. Волдеморт убил родителей Гарри из-за предсказания Трелани, вытаращила глаза Джинни Уизли. И Дамблдор считал, что Гарри должен убить Волдеморта потому, что так сказала полоумная старуха. Темный лорд вроде как признал истинность пророчества, когда пошел убивать Гарри. Убить его он не смог. И Дамблдор поверил в пророчество окончательно. И Гарри тоже верит во весь этот бред. Вскинула голову Джинни. Та же Трелани предсказывала ему скорую смерть 4 года назад. Из-за этого он решил сражаться с Волдемортом. И меня он бросил из-за слов двинувшейся старухи. Он и Дамблдор, просто психи. Возможно, какое-то время они молчали. Гермиона опять принялась переписывать состав зелья. Джинни о чем-то напряженно размышляла. «И сейчас Гарри ищет эти хоркруксы», — наконец произнесла она. «Да, что же он хочет найти в библиотеке?» — сощурилась рыжая ведьма. «Черт его знает», — рассердилась вдруг Гермиона. «На мой взгляд, конкретно сегодня он хочет там найти отсутствие домашней работы. Может, тебе помочь?» — с неожиданным участием спросила Джинни. «Давай я попереписываю состав. Не надо, я его так не запомню», — вздохнула Гермиона. «Ничего, немного осталось, нифига себе немного, я в комплексе. Полгода, и позади Хогвартс. Странно все это, да, основа нашей жизни», — вздохнула младшая Уизли. «Лика говорит, что это место умеет привязывать к себе». «Какая Лика?» «Профессор Вейс», — слегка смутилась Джинни. «Я сократила». «Понятно, действительно, сложно сейчас представить себя не в Хогвартсе», — задумчиво продолжала она. «Работать, воспитывать детей». Джинни нахмурилась. «Не хочу иметь детей. Вообще, в мире есть куда более увлекательные вещи. «Подай мне вон тот пергамент», — попросила Гермиона. «А дети? Мало ли как повернется жизнь». И без того утомительный вечер окончательно испортила лаванда. Гермиона уже ложилась спать, сидела на кровати, расчесывая волосы, когда в комнату вошли веселые Парвати с подругой. Первая удалилась в ванную, а лаванда смерила Гермиону высокомерным взглядом. «Ты проиграла, грязнокровка», — сообщила она. «Рон теперь только мой. К твоему сведению, мы снова вместе и намного ближе, чем раньше. Можешь о нем забыть. Ты достала меня страшно», — произнесла Гермиона, откладывая гребень. «Подавись своим Роном, только не трогай меня. Завидуешь, грязнокровка. Слушай, не смей так меня называть», — вскипела, подскакивая, ведьма. Родители Лаванды, между прочим, маглы, какого же черта она оскорбляет Гермиону? «Я тебя сейчас в жабу превращу и по полу размажу». «Что?» Лаванда выхватила палочку. «Что ты сказала, Грейнджер? Держите себя в руках, моя госпожа», — предупредила Алира, высоко поднимая голову и раздувая свой устрашающий капюшон. «Зачем вам проблемы?» Красноречивая Круция, вертевшаяся на языке в угоду вспыхнувшему жаром кулону, была проглочена, хотя и с сожалением. «Я ложусь спать», — сообщила Гермиона, задергивая полог. «Ага», — испугалась. Торжествующе пропела Лаванда, хотя еще минуту назад отскочила в сторону от вскинувшейся за спиной Гермионы змеи. «Я ее убью», — прошипела наследница темного лорда Лири, сжимая пальцами горячий хоркрукс на шее. «Видит небо, я ее убью. И очень скоро». В преддверии скорой встречи, почти всю неделю Гермионе снился Люциус Малфой. И чего он в ее грезах только не вытворял. Порой установилось даже стыдно, столь откровенные и будоражащие образы порождал в сознании колдовской кулон. Гермиона решила, что добьется своего в это Рождество. После произошедшего около трупа наземникуса она не сомневалась, что это возможно. Хоркрукс Вальдеморта прогнал из головы все сомнения, распаляя ее похоть что ни ночь. Но вот днями то и дело становилось страшно, и Гермиона как будто снова не верила, что безумная эротическая фантазия действительно может стать явью, и что она осмеливается об этом мечтать. Последний день занятий тянулся долго и томительно. Контрольная за контрольной, зачет за зачетом, один за другим, без перерыва. Можно сойти с ума. По завершении последнего в этом году теста Уэйс Гермиона почувствовала небывалую легкость. И не она одна. «Все, кончено», — блаженно сказал Рон в коридоре. «Завтра домой. Рождество. Ну и неделька. Что ты с ней любезничаешь?» Посреди прохода выросла разгневанная Лаванда. Последнее время от ее вида Гермиону передергивала, а уж если та еще и начинала говорить. «Может, ты ее еще на каникулы пригласишь?» «Я не поняла», — внезапно обозлилась наследница темного лорда. «Кто звал меня на Рождество?» «Несколько раз, Рон. Не переживай, девочка, я отказалась». «Какого дьявола, Бон-Бон?» — мигом вскипела Лаванда. «И ты, не смей меня девочкой называть». «Сменила пол», — прищурилась Гермиона. «Поздравляю, кончай хамить, Грейнджер. Я до тебя еще доберусь. Я тебе такое проклятие веселенькое подарю, всю жизнь помнить будешь». «Стой, куда пошла?» Хихикая себе под нос и представляя, что теперь придется выслушать Рону, Гермиона развернулась и поспешила к Генри. «Только 4, конечно, ну и ладно». Сидеть в гостиной не было никакого желания. «Ты бы поосторожнее с ней», — заметил молодой профессор, выслушав рассказ о перепалке. «Мало ли какую гадость нашлет. Она довольно талантливая ведьма. Я ей поколдую», — буркнула Гермиона. «Еще она мне не угрожала. Ты такая миленькая, когда злишься». Гермиона смерила его недовольным взглядом. «Ну, ладно, ладно, давай займемся делом. Кое-что я для тебя на сегодня подготовил. Особенное. Вся внимание. Только перестань бушевать, а то ничего не выйдет». «Хорошо», — улыбнулась Гермиона. «Честно, перестала». «Отлично», — он вынул палочку и махнул ею на освобожденное пространство в центре кабинета. Черная толстая линия, светясь серебристым светом, понеслась по полу, рисуя, будто краской, круг с пятиконечной звездой в центре. «Довольно большой круг. Перед тобой простейший портал для подпитки темной энергии», — сообщил Генри. «Пентаграмма», — вытаращила глаза юная Гриффиндорка. «Смеешься, это же банальный знак выдуманного сатанизма. Ну, во-первых, нужно питать больше уважения к силам, о которых ничего не знаешь. Это к вопросам о выдуманном сатанизме. А во-вторых, этот символ – самый настоящий портал. Простейший, как я уже говорил, и потому используется наиболее часто. Настолько часто, что даже маглы смогли перенять это, и тоже пользуются, в меру сил. «А что же будем делать мы?» – заинтересовалась ведьма, подаваясь вперед на диване. «Подпитываться. Сейчас поясню. Темная энергия, коей можно испить, воспользовавшись элементарным порталом, наполняет тело, дает силу, увеличивает магические способности, позволяет на некоторое время без опустошающей отдачи практиковать сложнейшие заклятия, использовать магию, которая до этого была недоступна, а еще увеличивает самооценку человека, убеждает, и довольно чистосердечно, его в его же могуществе, помогает раскрыть себя, если хочешь. Кроме всего прочего, эти обряды довольно приятны, они расслабляют уставшие, выпотрошенные в энергетическом плане тело, а, с учетом хогвартской программы для семикурсников, тебе это сейчас отнюдь не помешает. Звучит жутко заманчиво. Постоянно пользоваться такой штукой нельзя, продолжал Генри, появляется зависимость, и со временем уже не ты начинаешь питаться темной энергией, а она тобой. Но ты должна испить из этого ручья и уметь в случае необходимости где угодно и довольно быстро открывать его русло. Где угодно, абсолютно. При определенном навыке, разумеется. Сегодня я только покажу тебе силу подобных энергетических брешей. А когда ты вернешься с каникул, мы уделим время умению их открывать. И данной символики, и других, более мощных. Иди сюда. Вот так сразу, опешила Гермиона. Да-да, вставай. Сюда, в центр, в малый пятиугольник, скомандовал он. Палочку положи, она не нужна. Ведьма послушно отложила волшебную палочку и встала в указанное место. Закрой глаза и расслабься, представляя очертания портала. Пусть в твоем сознании линии поднимаются энергетическими волнами и окутывают тело. Она закрыла глаза и попыталась расслабиться. Больше, Кадмина, ощущаешь ветерок? По телу действительно пробегали легкие дуновения. Не бриз, а ураган, сказал Генри. Это только веяние источника, ты в него не влилась. Расслабься сильнее, я помогу. Гермиона почувствовала движение за спиной, и чьи-то руки осторожно взяли ее за запястье. Она чуть качнулась назад и коснулась его. Расслабься, Кадмина, сказал Генри прямо ей в ухо. Дыши глубоко и свободно, почувствуй силу. Она всем телом облокотилась на него, вдыхая от чего-то свежий, кружащий голову воздух. Генри медленно поднял ее руки вверх, и ветерок, который чувствовала колдунья, усилился. «Глубоко и свободно», — повторил он шепотом Гермионе в самое ухо. Она вдыхала свежий, пронизанный энергией, воздух. Бурлящая сила будто бы проходила по всему телу, захлестывая, наполняя, и в то же время ослабляя, заставляя забыться, как алкоголь. Гермиона почти не стояла на ногах, опираясь на поддерживающего ее волшебника и все глубже втягивая совсем уже непослушный, бушующий воздух. Так во время бури тяжело дышать в порывах клубящегося ветра. Странная теплота наполняла каждую клеточку тела, энергия лилась через края. Нужно равномерно распределять полученное. Кадмина, услышала она сквозь ураган, не концентрируй все вверху. Она почувствовала, как его ладони заскользили вниз по ее поднятым рукам, потом по бокам, талии, бедрам, распределяя волнами бурлящую энергию. Гермиона выгнулась назад, открывая глаза, запрокинула голову, мимоходом отметив бушующий по периметру круга туман, и посмотрела прямо ему в глаза, бездонно зеленые. Через минуту она, поддаваясь неясному порыву, припала к губам Генри и тут же получила ответ. Он целовал ее требовательно, жадно и сладко, прикусывая кожу и язык, обхватив руками за талию. Она развернулась, обняв его за шею и чувствуя, как энергия вокруг успокаивается и затихает. Все потухло. Теперь они стояли посреди обычного начертанного на полу круга. Гермиона отстранилась, все еще находясь в его объятиях, и посмотрела в глубокие зеленые глаза. Это было незабываемо, выдохнула она, имея в виду не то обряд, не то поцелуй. Гермиона и сама толком не понимала. Я чувствую огромную силу. Она продолжала буравить его взглядом. Оба не двигались. Может, ты меня отпустишь? Наконец спросила Гермиона. Постараюсь. Не уверен, что получится. Она усмехнулась. Я голодная как волк. Он все же отпустил ее, отходя к шкафам, а Гермиона пошатнулась, ее переполняла энергия, и от этого пошла кругом голова. Ведьма неуверенной походкой вышла из пентаграммы и присела на диван. Через пару минут Генри оказался рядом, протягивая стакан с темно-красной жидкостью. «Выпей, отлично восполняет физические ресурсы». Она послушно взяла стакан и хлебнула. Вкус был приятный, чуть солоноватый, даже немного отдающий ржавчиной, но вместе с тем странно притягательный. Жидкость действительно помогала телу совладать с накопившейся в нем энергией. «Что это?» – спросила Гермиона, отдавая опустевший стакан. «Кровь», – коротко ответил он. «Что? Поверь, это именно то, что нужно. В крови масса питательных элементов, она, если чиста и свежа, несет антибактериальный эффект, замечательно восполняет силы и очищает организм. Вампиры, к твоему сведению, это не летучие мыши-упыри, способные превращаться в клыкастых человечков. Вампирами названы те, кто привык питать свои силы свежей кровью, очень полезным и действенным продуктом. Привык настолько, что не может иначе. Но мы перебарщивать не будем. Тебе ведь понравилось?» «Да», — Гермиона облизнула губы. «Я готова свернуть горы». «Лучше не надо». Он встал и накинул на ее плечи мантию, которую ведьма сняла перед началом действа. «Наше занятие окончено, я могу попросить тебя уйти?» — со странной натянутостью протянул Генри. «Что-то не так? Я что-то не то сказала?» «Нет, Кадмина. Просто, от греха подальше, тебе лучше сейчас пойти в спальню и собрать вещи, ведь завтра, после завтрака, ты уезжаешь на Рождество». «Я? Да, хорошо, конечно». Ужин был в самом разгаре, по школе почти никто не шатался, особенно здесь, внизу. Гермиона медленно брела по опустелым подземным коридорам. Сначала она двинулась довольно резво, но концентрация энергии давала о себе знать, и голова опять пошла кругом. Пришлось притормозить. Сворачивая к короткому пути из подземелий, она шагнула за доспехи средневекового рыцаря в небольшую комнатку, связующую три коридора из разных частей подвальных помещений, и уже хотела ступить в нужный, как вдруг ноги подкосились, будто их стянули невидимой веревкой, и Гермиона рухнула на пол. «Не так быстро, Грейнджер, надо поговорить». Из тени потайной комнатки вышла Лаванда Браун, с превосходством глядя на лежащую у своих ног соперницу и держа ту на прицеле волшебной палочки. «Здесь нам никто не помешает». Гермиона с негодованием и возмущением уставилась на свою однокурсницу. Голова все еще кружилась, соднили ушибленные при падении колени. «Я смотрю, тебе нравится надо мной смеяться», — продолжала Лаванда, — «ставить в идиотские положения. Но я тебя проучу. Никто не смеет делать из меня дуру. Тем более ты сама с этим отлично справляешься», — огрызнулась Гермиона. «Заткнись», — взвизгнула Лаванда, хлестнув однокурсницу невидимой плеткой с такой силой, что рассекла и мантию, и кожу на плече. Ударенному месту стало очень жарко, кожу жгло, и из-под прорванной ткани выступила кровь. «Я научу тебя хорошему поведению, ведьма». «Да я тебя сейчас такому научу». Гермиона медленно убрала руку с рассеченного плеча, и вдруг резко выхватила палочку и сделала быстрый пас в сторону Лаванды. Ту откинула к стене с такой силой, что приходилось только гадать, как она осталась в сознании. Лаванда с трудом приподнялась с пола на руках, затылок был разбит о камни, а белокурые волосы вымазаны в крови. Гермиона встала на ноги, плечо горело, и снова жгучим угольком пылал на груди кулон Коктевран. «Сейчас я тебе покажу, кто здесь будет давать уроки. Вздумалась меня проучить? Ты доигралась, девочка. Круция». Пас палочкой окутал комнату поедающим звуки заклятием. Дикого вопля Лаванды не услышал никто. «Ах ты, сука!» — взвыла, тяжело дыша на полу, Гриффиндорка, когда Гермиона отвела свое оружие. «Да тебя за это засадит в Азкабан. Это если будет, кому на меня донести», — мстительно уточнила Гермиона, стягивая мантию, которая, соприкасаясь с рассеченной рукой, причиняла зверскую боль. «Экспеллиармус». Палочка Лаванды оказалась в руках Гермионы. «Смотри-ка, какая хорошая!» — раздался хруст, и древесина, переломленная надвое, оголила шерсть единорога внутри. «Фаир!» — скомандовала Гермиона, и под полным ужаса взглядом Лаванды магическая основа палочки превратилась в пепел. Гермиона уронила бесполезные обломки на пол. «На чем я остановилась?» «Ах да, ты хотела преподать мне урок? Учись у мастера, Круция!» Комнату наполнил жуткий, звериный вопль. Гермиона не убирала палочки. Как и тогда с наземникусом, она испытывала странное наслаждение. Кроме того, наследница темного лорда успела возненавидеть Лаванду. Люто возненавидеть. А сейчас все в ней, включая и это чувство, обострилось не только из-за действия серебряного кулона, но и благодаря опьяняющему эффекту темной энергии. Гермиона не скоро отвела палочку. «Ты за это ответишь, не сомневайся». Гермиона сделала новый пас, рассекая невидимым кнутом кожу Лаванды. «Ты, удар, меня, удар, довела, новый удар, хватит», — взмолилась поверженная колдунья, пытаясь забиться в угол. «Ты что, сдурела? Оставь меня, ненормальная, оставь меня в покое, подавись своим Роном, Роном». Гермиона расхохоталась ледяным чужим смехом. «Причем здесь Рон? Никто не будет стоять у меня на пути». Внезапно истерические рыдания Лаванды прекратились, а смесь страха и отчаяния на лице превратилась в панический ужас. Глаза окровавленной студентки были прикованы к левому плечу Гермионы. Чуть ниже кровоточащей сеченной раны отчетливо пестрела черная метка. Гермиона отследила взгляд и удовлетворенно улыбнулась. «Что-то не так, мисс Браун? Ты? Какие-то вопросы, мисс Браун? Этого, может, пожелание, мисс Браун?» Гермиона сделала шаг вперед к забившейся в угол несчастной. «Последнее», — жестко уточнила она, — «отпусти меня». «Ну что ты, сама виновата», — ласково сказала Гермиона, поднимая палочку. «Никто не просил на меня нападать, я всего лишь защищаюсь». Невидимая веревка оплела шею противницы. Гермиона притянула палочку, затягивая петлю. Лаванда хваталась за воздух, пытаясь освободиться от незримых пут. «Ну же, мисс Браун, больше рвения. Впрочем, оно тебе уже не поможет. Авада Кедавра». Смертельное проклятие получилось с первого раза. Без тренировок, подготовок, настроев. Просто одна вспышка яркого зеленого света, и душа ненавистной Лаванды навсегда покинула тело. Испарилась, растаяв в стенах комнаты. Ни капли раскаяния, ни унции страха. Только холодное, безразличное удовлетворение, и пылающий огнем кулон на груди. Он совсем не причинял боли. Экспеллиармус. Прикованная взглядом к обезображенному телу поверженной однокурсницы, Гермиона не успела ничего сделать. Палочка вырвалась из рук, будто была смазана мыльной пеной. Ведьма стремительно обернулась, в проеме одного из проходов, с ее палочкой в левой руке и своей, направленной на Гермиону, в правой, стояла профессор Вейс. Конец первой части. Часть вторая. За чертой. Последний сделан шаг. Перейдена черта. Мосты, ведущие назад, сгорели. Сегодня новая дорога начата, а позади захлопнулись уж двери. Пусть пламенеют и дымят мосты. Шагнула ты во мрак через это пламя. Теперь иные у тебя мечты. Сменились и надежды, и терзания. Совсем другой, чуть-чуть холодный взгляд. Другое, чуждое порой сознание. И здесь никто не прав, не виноват. Здесь неуместны совести стенания. Ты сделала последний гулкий шаг. И содрогнулось прошлое, померкло. Упала пеленой у скарих глаз. Сгорела в жаре пламени, истлела. Ты смотришь прямо гордо и легко. Твоя улыбка холодна, свободна. Убить, теперь лишь пара пустяков. Да и душа на этот счет спокойна. Ты изменилась. Вся, в короткий миг, в зеленом свете, в отблеске заката, минувшей жизни, и порог других. Преград маячит, как законная награда. Глава и возвращение. Гермиона похолодела. Она так и осталась стоять, глядя в глаза застывшей с поднятой палочкой Вейс. Профессор дернула губами, и Гермиона отступила на шаг. Что же делать? Преподавательница очень медленно опустила палочку и еле заметно тряхнула головой. Потом тяжело вздохнула. «Зачем ты это сделала?» Тон профессора был пугающе спокоен. Хотелось бы Гермионе перенять хоть каплю ее хладнокровия. Эмоции били через край. «Я она, Вейс», не говоря ни слова, подошла ближе, рассматривая изуродованное тело. Вырвать у нее палочки, сбить с ног, ударить по голове, убежать, если бы можно было стереть ее память. Но этим тонким умением Гермиона еще не владела. Понадобилось потратить месяцы, изучая особенности построения разума и воспоминаний названных родителей, оттачивая навыки корректировать их, да и то были родные люди, склад характеров, привычки и прошлое которых столь близко известны молодой волшебнице. А вот так, да еще и в таком состоянии, ничего не получится. И все же, зачем? Гермиона была готова кинуться на преподавательницу и попытаться отобрать палочку силой, но внезапно застыла. «И куда нам теперь девать тело?» — продолжила профессор Вейс. Гриффиндорка моргнула и уставилась на нее. «Нельзя, чтобы ее тут нашли. Никак нельзя». Вейс подняла палочку и легко взмахнула ею. На глазах изумленной Гермионы изувеченное тело, брызги крови и обрывки одежды стали собираться и уменьшаться, трансфигурируясь в большой, с ноготь величиной, алмаз. Акция. Алмаз блеснул в руках Вейс, и она повернулась к Гермионе. «Что ты так смотришь на меня?» — холодно спросила профессор. «Вы что, зачем?» — довольно путано бормотала Гриффиндорка. «Я не понимаю. Что тут понимать?» — недовольно подняла брови ведьма. «Это я должна не понимать, и я не понимаю, зачем было убивать девчонку. С такими нервишками лечиться нужно, между прочим, и хватит елозить рукой по плечу, сейчас занесешь в рану какую-нибудь гадость, а потом, Чего доброго, ума хватит пойти к мадам Помфри. Все это время Гермиона пыталась осторожно прикрывать ладонью очертания черной метки, пестревшей на коже чуть ниже глубокой раны, оставленной лавандой. Не убрала она руку и теперь. Профессор усмехнулась. Кадмина Беллатриса, я верно запомнила, хватит ломать комедию. Гермиона не верила. Не верила собственным ушам, собственным глазам и собственным умозаключениям. Ох уж поколение пошло, возмутилась профессор, поднимая широкие и длинные расклешенные рука в бело-серой мантии, на левом предплечье красовалась зловещая татуировка. Гермиона икнула. «За зачем вы отобрали у меня палочку? Знаешь, увидев то, что осталось от мисс Браун, я потеряла всякое желание попадать под горячую руку, особенно если в этой руке волшебная палочка. Кто вы?» «Анжелика Вейс, преподаватель трансфигурации в школе чародейства и волшебства Хогвартс. И все, тебе с рождения или от первых воспоминаний, у вас черная метка на руке», с жаром бросила Гермиона. «У тебя тоже», усмехнулась ее собеседница с ледяной невозмутимостью. «Что ты хочешь от меня услышать? Я здесь со специальным поручением темного лорда. Занимаюсь изучением потенциала младшего поколения. Можешь считать, что я работаю в отделе кадров. Вы вербуете сторонников». Голова пошла кругом уже безо всяких там ритуалов с темной энергией. «Что тебя столь сильно удивило?» — поинтересовалась Вейс, возвращая Гермионе палочку. «Но почему мне не сказали? Вероятно, не сочли принципиально важным. Но Генри, профессор Саузвильд, насколько мне известно, тоже в Хогвартсе по поручению темного лорда, но мы не работаем в паре. Он не знает, кто я, и ты не должна была знать». Внезапно перешла с насмешливого спокойного снисхождения на с трудом сдерживаемый гнев профессор. «Утащи меня, Гринделоу, зачем ты ее убила? Понимаешь хоть, что теперь начнется? Пропала студентка. Если бы, мне нужно подумать над этим. Мне тоже нужно подумать. Ты выглядишь так, будто привидение увидела. Кстати, о привидениях», — Вейс раздраженно оглянулась. «Надо быть осторожнее. Я с удовольствием пообщаюсь с тобой, но в ином месте и при иных обстоятельствах. А сейчас, прости, иди в гостиную. И умоляю, веди себя естественно». Колдунья развернулась и, взмахнув легкими полами серо-белой мантии, застучала каблуками к правому выходу. Через миг светлая ткань мелькнула и скрылась за поворотом. Гермиона осталась стоять в коридоре. Какой странный, невероятный день. Она поспешила на затянувшийся в преддверии каникул ужин, успев застать и Гарри с Роном, и Джинни в большом зале. Ужинали почти все преподаватели. Не было только Генри и профессора Вейс. «Почему так долго?» — спросил Гарри, поднимаясь ей навстречу. «Отрабатывали пройденный материал», — махнула рукой Гермиона. «Я страшно хочу есть. А что с Роном?» При ее появлении парень даже не повернул головы. Сначала, теперь же он вскочил, нелепо взмахнув руками, и уставился прямо на Гермиону. «Что с Роном? Какого квинтопедадин, ты сказала Лаванде о каникулах? Ты меня приглашал», — холодно напомнила ведьма. «Ну и что? С каждым днем убеждаюсь, ты больная на всю голову», — крикнул Рон и на предельной скорости вылетел из зала. «Взаимно», — процедила наследница темного лорда. «Ты просто не представляешь, что ему устроила Лаванда», — вступилась за брата Джинни. «Тут был такой скандал. Мне показалось, что она пойдет и нашлет на тебя проклятие из-за угла. Не встречались?» «Нет», — легко солгала Гермиона. «И, надеюсь, не встретимся». «Ничего, за каникулы поостынет», — сказал Гарри. «И она, и Рон. Ты куда завтра?» — спросила Гермиона, накладывая себе салат. «Есть хотелось просто жутко. В Годрикову впадину. Сразу. Там есть бар, подключенный к сети летучего пороха. Я узнавал у МакГонагалл», — он нахмурился. «Трансгрессировать в неизвестное место пока не выходит». «То есть к нам ты вообще не приедешь?» — совершенно безразличным, будничным тоном спросила Джинни. «Нет. Потом в Литтлхендлтон. А перед началом семестра, на площадь Гримма, там собрание ордена». «Ясно», — легко согласилась младшая Уизли. «Все же атмосфера школы действует на нее положительно. Один квинтопид, крайне опасный хищник, питающий особое пристрастие к человеческой плоти. Фантастические твари, и где они обитают, даже Кроулинг». Спала Гермиона на удивление хорошо. Ушла в комнаты первой, порвать ее еще не было, и переполоха из-за пропажи Лаванды никто не успел поднять. Поделилась с Алирой, как на духу выложила все произошедшее, и не услышала ни одного дурного слова. Это успокаивало. Хотелось поговорить с Генри обо всем, о случившемся, о профессоре Вейс, и не хотелось его видеть. После их поцелуя она не знала, как себя вести. Нет, не то чтобы ей что-то не понравилось. Но что теперь? Наверное, просто забыть, во всяком случае, на время. Ведь это всего лишь темная энергия усилила естественные желания, он-то должен это понимать. И все равно, она думала о Генри, о роли ВС в школе, о том, что тут будет твориться завтра и отпустит ли их домой. Но не было ни капли раскаяния или сожаления. Совесть заснула на груди под сенью серебряного кулона. Или умерла, пав в этой неравной схватке. Гермиона проснулась сама. Не было шума, не было криков, не было разбирательств. Стрелки часов соединились на 9, в комнате пусто, даже Алира обретается где-то внизу, в гостиной Гриффиндора. Сегодня к 3 часам следовало явиться с вещами к камину на первом этаже, для отправления по домам, осуществляемого, из соображений безопасности, через сеть летучего пороха. 7 курсом, на 3, 6, на 2, и так по ниспадающей, можно было не торопиться. Но почему все так безмятежно? Неужели Парвати не подняла тревогу из-за отсутствия подруги? Продолжая ломать над этим голову, Гермиона оделась, причесалась, сбросила последние нужные вещи в чемодан и вышла из комнаты на лестницу. Вышла и столкнулась с Лавандой, совершенно здоровой, в меру веселой, абсолютно бодрой Лавандой Браун. Гермиона вскрикнула, и стоящая позади воскресшей Парвати вскинула густые брови. «Нам надо поговорить», с ноткой негодования в голосе бросила Лаванда своей подруге и, схватив Гермиону за локоть, потащила вверх по ступенькам башни. Руки теплые, как у живой. Инфернал, зомби. Или мадам Помфри сотворила чудо. «Ты вообще как, в порядке?» сердито спросила Лаванда, останавливаясь на пустынной лестнице. «Что о, клянусь Морганой, Кадмина, ты меня убиваешь», закатила глаза Лаванда. «Пошевели мозгами, или у тебя после вчерашнего шок, я все понимаю, но элементарную осторожность». «П. профессор Вейс, нет, оживший труп Лаванды Браун», вскинула руки к потолку Лаванда. «Занимаешься чужими проблемами, наживаешь головную боль, зачем это?» пробормотала Гермиона, приходя в себя. «Ее ведь не вернуть, да и не нужно, вся в матушку», хмыкнула профессор. «Ни нотки сожалений, нет, ее не вернуть. Но одно дело, если ученик бесследно пропадет из Хогвартса, и совсем другое, если перенесется вместо дома невесть куда по сети летучего пороха и уж потом канет в лету. Это уже будут не наши проблемы. Вот, возьми», она вынула из кармана сверкнувший алмаз со царапанной гранью и протянула Гриффиндорке, «на память. А теперь вернись в театр, да не сорви представление». И невозмутимая Лаванда бойко пошла вниз по лестнице. Гермиона сглотнула и опустила алмаз в карман. «Жизнь полна неожиданностей, что тут скажешь». Отправление домой затянулось. 6-курсники устроили толкотню, кто-то пересдавал астрономию и опоздал, когда к 3 часам подоспели выпускники, 6-е курсы Гриффиндора и Пуффендуя все еще толпились возле камина. «Мрак», выдохнула Джинни, устало сидевшая на постаменте около ног статуи небольшого, мерно посапывающего дракончика. «Может, мы тут еще и заночуем», сердито добавила она и пнула ногой свои сваленные в беспорядке сумки. Что-то щелкнуло, и из кучи чемоданов показался карликовый пушист Арнольд, который, издав тонкий писк, быстро юркнул в ближайшую арку. «Проклятие!» – выругалась ведьма, вскакивая. «Держите его!» Гермиона и еще несколько студентов кинулись за пурпурным меховым комком. Арнольд живо проскочил 2 коридора, маневрируя в ногах шеренги рыцарских доспехов, которые начали топать, пытаясь уступить дорогу, и едва не раздавив в итоге несчастного, выскочил в холл и у подножия мраморной лестницы был настигнут миссис Норрис. «А ну, дай сюда!» – завопила Джинни, вылетая следом за пушистом и выхватывая палочку. «Ты, облезлая старая кочерышка,